потому что никто не знает, в какое чудовище она превращается и кем станет через несколько дней, когда мутация завершится. Кроме того, она теперь просто обязана питаться кровью кого-то из семьи. И очень скоро вся правда вылезет наружу. Среди них монстр. Крис решительно заправила рубашку в узкие джинсы. Если все подтвердится, она заморит себя голодом и уничтожит чудовище. Никому не нужно об этом знать. Она не станет питаться, пока точно не узнает результатов анализов. И если они будут положительными, Крис просто уедет подальше и подождет, пока организм сам себя уничтожит. Дверь палаты приоткрылась, и она увидела Габриэля. На секунду сердце забилось быстрее и стремительней. Все внутри возликовало, но она сдержала порыв броситься к нему в объятия. А потом посмотрела ему в глаза, и внутри все похолодело. Он знает. Знает о том, что делал с ней Миха. Потому что она еще никогда не видела в его взгляде столько боли. Вот и хорошо. Так даже лучше. Пусть его стошнит от нее. Пусть у него всегда стоит перед глазами то, как ее трахает Миха раз за разом в самых извращенных формах. Пусть содрогается каждый раз, когда снова захочет к ней прикоснуться. О, Боже! Габриэль просто шагнул вперед и резко ее обнял. И она не смела оттолкнуть, просто позволила ему гладить свои волосы, прислушиваясь, как гулко бьется его сердце. Господи, как же он страдает! Гораздо сильнее, чем она сама! Наверное, лучше бы Миха убил ее тогда. Время лечит. Габриэль бы когда-нибудь научился жить без Крис и смирился с ее смертью, не зная мерзких подробностей. Демон приказал уничтожить всю его семью. А теперь сама Кристина одна из них. И лучше Габриэлю об этом не знать. Крис вернулась домой. Она стойко выдержала слезы матери и нервные объятия отца. Даже разговор с Велесом был трогательным и полным любви и всепрощения. Но он не грел душу. Да, частичка ее сердца воспряла, оттаяла, но все равно внутри разрасталась яма, которая с каждой минутой грозилась поглотить ее и спрятать на дне среди грязи. Изгой увез Диану домой, и Крис лишь краем уха слышала о том, что обращение завершилось, и Диана чувствует себя превосходно. Впрочем, изгой заботится о ней, а значит, с девушкой ничего плохого точно не случится. Все становилось на свои места, словно ничего не произошло. А Крис чувствовала напряжение в воздухе. Они все смотрели на нее с жалостью, будто знали, и это сочувствие выворачивало душу наизнанку, выносило мозг. Фэй не обманула. Тело восстановилось полностью уже к вечеру. Приобрело прежние формы. Кожа вновь стала нежной и перламутровой. Не осталось ни одного рубца. Она словно родилась заново, а внутри умерла. Внутри чертовая гребаная дыра, которая сжирает ее с каждой минутой все больше и больше. Потому что вечером Фэй получила новую информацию о ее анализах. Проверка ДНК демонов и ее собственной подтвердила мутацию. Пока что об этом никто не знал, кроме Фэй. Но скоро узнают. Как тогда к ней станет относиться семья? К исчадью ада, с кровью вечных врагов, с кровью тех, кто причинил их семье немало боли? Она избегала Габриэля, насколько это было возможно. Голод уже начал брать свое, истощая организм и вызывая в желудке страшные спазмы, но Кристина стойко терпела. Еще немножко, и она может уйти. Еще один день, и она спрячется в своей комнате. В этот раз, даже если Кристину найдут, уже будет слишком поздно вернуть ее к жизни. Последние часы перед закатом Крис провела в комнате Марианы, сжимая ее теплые пальцы, прощаясь с ней. Кристина заперлась изнутри и зажгла повсюду свечи. Пусть все будет красиво. Интересно, что и люди, и такие, как она, мечтают умереть красиво, чтобы их нашли заснувшими с одухотворенным выражением на мертвом лице. И это желание посещает поголовно всех. Они видят себя в гробу с цветами, окруженные скорбящими родственниками. Но смерть уродлива. В ней нет красоты и величия. Кому, как не Крис, знать об этом? Ведь она столько раз убивала, столько раз смотрела, как жертвы умирают от ее руки. Ничего красивого в этом нет. Триумф ада, не более того. Сегодня умрет она сама. И Крис уже знала, как будет выглядеть после смерти. Ее найдут в собственной постели со вскрытыми венами. К утру ее организм перестанет функционировать без питания. И она искренне надеялась, что никто не сунет нос в ее спальню до обеда. Тем более Фэй снабдила ее успокоительным и снотворным. Ее не станут беспокоить. Все заняты расшифровкой дневника палача. Им не до Крис сейчас. Жаль было только Велеса, и Кристина написала ему письмо. С любовью спрятала в ящике стола в его комнате. Завтра он прочтет, или послезавтра. Тогда, когда Крис уже будет покоиться в склепе. Кристина надела красивое бархатное красное платье, уложила волосы в высокую прическу, нанесла макияж. Все же она лжет. Ей хотелось оставаться красивой и после смерти. Для Габриэля. Пусть запомнит ее не жалкой и израненной, а вот такой, как раньше. Такой, как он увидел ее впервые. Кристина легла на постель, сжимая в руке опасную бритву. Было немного страшно. Она знала, куда отправится ее душа. Прямиком в ад, поджариваться на вечном огне. Закрыла глаза и полоснула по вене. Кровь брызнула на простыни. В тот же миг кто-то вышиб дверь. Кристина не успела порезать вторую руку. Ее запястье крепко жал Габриэль. Настолько сильно, что она с трудом удерживала бритву. Открыла глаза. «Позволь мне уйти. Или убей меня сам. Прекрати все это. Прекрати эти кошмары наяву. Я не могу с этим жить». Габриэль сжал челюсти и сдавил ее руку еще сильнее. Бритва упала на ковер. «А я могу? Обо мне ты подумала, Крис? О Велесе, о матери и об отце? Или снова только о себе? Я смогу жить, когда тебя не станет? Сможешь!» Она закусила губу, сдерживая слезы. «Сможешь, потому что ты — это не я. А чем же я от тебя отличаюсь?» Габриэль по-прежнему сжимал ее запястье, заодно перекрывая порезанную вену и не давая крови хлынуть на простынь. «Возьми меня с собой, Крис! Ты хочешь уйти? Давай уйдем вместе! На, режь мои вены, а потом свои!» Габриэль всунул ей в руку бритву и сжал ее пальцы. Кристина тяжело дышала. Воздух со свистом вырывался из ее легких. «Нет!» «Почему? Если ты умрешь, тогда и я вместе с тобой!» «Ты не монстр! Ты не чудовище, как я!» «Неужели? Ты ангел!» «Я наполовину демон, Крис. Во мне та же кровь, что и в тебе. Не знаю, как она попала в твой организм, но это ничего не меняет». Глаза Кристины расширились от удивления. «Это ложь. Все знают, кто такие вольские. Имя Абегор ничего тебе не говорит. Абегор – самый страшный воин тьмы. Командир армии Апокалипсиса, родной брат Асмодея и мой отец». Кристина вновь выронила бритву. «Не может быть». «Может. Разве после этого я стал монстром? Мы сами выбираем, кем мы будем. Свой путь в этом мире. И мой отец его выбрал, когда полюбил мою мать. А Марианна? Разве у нее черная душа, Крис?» «О, Боже!» Кристина качала головой, с трудом сдерживая рвущиеся рыдания. «Ты можешь выбрать не смерть, а жизнь. Изменись сама. И мир вокруг тебя тоже изменится, Крис. Вернись к Велесу. Позволь своей семье любить тебя такой, как ты есть. Позволь мне тебя любить!» — крикнул он и вдруг яростно привлек ее к себе. «Ты все еще можешь любить меня после всего, что знаешь? После Михи? К дьяволу этого ублюдка! Он лишил меня самого дорогого в этой жизни. Но тебя я ему не отдам. Пей из меня, Крис, Давай, возьми мою вену и пей. Я не могу. Кристина впилась ему в плечи холодными пальцами. Я не могу. Каждый раз я вижу, что он делал со мной. Я чувствую его руки на своей коже. Я чувствую его запах. Я не могу. Избавь меня от этого, Габриэль. Пожалуйста. Кристина умоляюще посмотрела ему в глаза. Она не чувствовала, как по щекам катятся слезы. «Если я убью тебя, я убью сразу нескольких. Твоего сына, твоего отца, твою мать и себя. Ты хочешь нам смерти, Крис? Ведь он хотел именно этого. Хотел, чтобы ты страдала. И получается, что он победил. Пей, Крис, давай, сделай это!» Габриэль надкусил вену на запястье и поднес к ее губам. Кристина почувствовала, как от голода кружится голова, сводит скулы и дерет в горле. «Давай, ради Велеса, пей! Живи назло ему! Борись, Крис, победи эту тварь!» Она вонзила клыки в его плоть и почувствовала, как триумф Габриэля заполнил ее вместе с кровью. Потек по венам, наполняя жизнью, ворвался под кожу, переворачивая все ее существо. Габриэль ликовал. Он прижимал запястье к ее рту и позволял брать столько, сколько она хотела. И она брала. Еще никогда у нее не кружилась голова настолько сильно от насыщения. Наконец-то отпустила его руку и откинулась на подушке. «А теперь выпей лекарство, которое дала тебе Фэй». Кристина протянула руку за флаконом с каплями и залпом осушила. «Останься со мной, пока я буду спать», — попросила она, чувствуя, как ее глаза закрываются. Глава 34. Габриэль впервые видел Кристину такой, как сейчас, словно с другого ракурса. Даже ее эмоциональный фон изменился. У него было удивительное чувство, что с нее содрали все ее маски, все защитные оболочки, и теперь перед ним она настоящая. Очень хрупкая, нежная, ранимая и одинокая. Это все равно, что пробраться в логово хищницы, вооружившись до зубов, и вдруг понять, что там внутри кто-то боится гораздо больше, чем ты сам. Кристина спала, а он просто лежал рядом и смотрел на нее. Она позволила. Даже больше. Она попросила его не уходить. Это дорогого стоило. Для него больше, чем вся вселенная. Его гнев постепенно превращался в чувство едкой горечи, осадок сожаления. Габриэль не смог уберечь ее, свою женщину. Чувство вины подтачивало изнутри, как червь. Миха нанес раны им обоим, но раны Габриэля значительно глубже. Он задел его мужскую гордость, посмел тронуть и причинить боль его женщине. С этим трудно смириться, с этим трудно дышать. Но Габриэль просто обязан взять себя в руки ради Крис. Потому что только рядом с ним она становилась такой отчаянно беспомощной. И именно ему доверила оберегать свой сон. Габриэль вдруг поймал себя на мысли, что готов целую вечность провести рядом с ней, как верный пес, имея только возможность заботиться о ней и защищать, не требуя ничего взамен. Во сне Крис походила на ребенка. Светлые пряди упали на глаза, рот приоткрыт, веки подрагивают. Габриэль погладил ее по волосам, осторожно убрал непослушный локон с ее щеки и поднес его к лицу, с наслаждением вдыхая аромат. Так пахнет счастье, и оно заключается не только во взаимности, а именно в таких моментах, когда любовь похожа не на цунами, а на безбрежное небо. Кристина пошевелилась во сне и прижалась к нему еще крепче. Впервые это не вызвало всплеска плотского желания. Ничего, кроме нежности. Да он бы и не посмел. Скорее отрезал бы себе члены яйца, если бы возник хоть намек на эрекцию. Но в этот раз его плоть гармонировала с разумом. Габриэль старался не думать о том, что увидел на той проклятой пленке в логове Михи. Нет, на ней не было Крис. На ней была другая девушка, очень похожая, светловолосая и белокожая. Так же, как и на третьей и на четвертой, и на пятой пленке. Он просмотрел их все, но пленки с Крис так и не обнаружил. Но судя по тому состоянию, в котором Габриэль нашел ее, можно предположить, что вонючий ублюдок проделывал с ней вещи и похуже. В глубине души теплилась надежда, что все же Крис повезло больше. Ему хотелось в это верить. Миха Кастрат. Свое удовольствие он получал от страдания жертв. Тех несчастных он вскрывал наживую, вытаскивал из них внутренности. И они чувствовали, как хирургический скальпель резал их плоть. Сексуального насилия не было, и Габриэль мог смириться с этим. Точнее, заставить себя не думать. Кристина воин, она вытерпела издевательство. И Габриэль нисколько не сомневался в том, что и ублюдок получил свою порцию боли. Его начало трясти от ярости. Это как приступ эпилепсии, который невозможно контролировать. «Обними меня». Он замер. Ему послышалось? «Обними меня, пожалуйста». Устроилась у него на груди, не открывая глаз. И парень осторожно положил руку ей на плечо. Прижал к себе. Посмотрел на Крис, но она спала. Возможно, разговаривала во сне. Габриэль прижался щекой к ее волосам и закрыл глаза. Ярость снова стихла. Ее ладони лежали на его груди с левой стороны, а под ней билось его сердце. Для нее. Именно в этот момент Габриэль понял, что она единственная. Даже если в его жизни когда-нибудь и будут другие женщины, он все равно будет любить только Крис. И вот именно это мгновение станет самым ценным воспоминанием за всю его жизнь. Одним из тех, которые прячут глубоко в душе, как в самой дальней комнате, словно сокровище от чужих глаз. Потом, когда Крис уйдет из его жизни, у Габриэля останутся эти воспоминания. Он держал ее в объятиях до самого утра. Это все, что она от него сейчас хотела. И был счастлив, что может дать ей спокойствие и чувство защищенности. Да, он мечтал о другом. Было бы лицемерием и ложью сказать, что Габриэль не надеялся на большее, чем благодарность и привязанность с ее стороны. Надеялся, жаждал, мечтал об этом. Но, черт возьми, был согласен даже на самую малость. Крис проснулась от запаха крепкого кофе и от чувства пустоты рядом с собой. Подскочила на постели и тут же с облегчением вздохнула. Габриэль как раз зашел в спальню с подносом в руках. Очень специфическое чувство одиночества, когда он не рядом. Дискомфорт во всем, начиная с отсутствия любимого запаха его тела и заканчивая аурой его сущности. Он стал для нее необходимым, как воздух. Без него словно образовывалась бессмысленная пустота. Крис подумала о том, что не позволит ему уйти. Никогда. Потому что без Габриэля ее жизнь снова станет похожа на болото. Ей вдруг захотелось вскочить с постели и броситься к нему в объятия. Этой ночью, впервые за всю жизнь, Кристина почувствовала себя в безопасности, при этом не полагаясь на собственные силы. Она расслабилась, полностью доверилась ему. И это чувство было головокружительным. «Я принес нам кофе», — смущенно сказал парень и поставил поднос на столик. «Ты голодна?» Кристина заметила, что он переоделся. Ей нравился его стиль. Простая футболка без надписей, потертые джинсы и кожаный пояс. Нравился его запах. От него пахло мужчиной. Больше, чем от кого-либо другого. Ее ноздри затрепетали. Особенный запах. Он, казалось, принадлежал только ему и нравился ей. «Ты голодна?» Слово вызвало странные ассоциации и совсем не с едой. «Интересно, она сможет когда-нибудь снова заниматься сексом? С ним?» «Да, я голодна». «Лови», — он бросил ей пакетик с кровью. В голове вспыхнула картинка, как она жадно разрывает пластик зубами, как слизывает кровь с бетонного пола. По телу прошла дрожь, и Кристина отбросила пакет в сторону, как ядовитую змею. «Я не хочу пока что есть. Потом, позже». Но она лгала. Голод становился невыносимым.